получив боевую задачу, отставной капитан, а ныне координатор, не стал жевать сопли и зря тратить драгоценное время. Приказание колдуна следовало выполнять беспрекословно. Немедленно означало немедленно. Тем более, когда на кону стоит такой куш. За последнее время бывший нищий офицер заметно поднялся, купил и обставил четырехкомнатную квартиру, приобрел огромную черную Audi A8, в которой катал длинноногих девчонок из дома моделей. Эта дура Нинка, которая бросила его в связи с безденежьем и бесперспективностью, сейчас кусает себе локти. А если так пойдет, то можно построить особняк над Доном, взять Инфинити, а может и уехать за рубеж, куда-нибудь на испанское побережье. Но для этого надо беспрекословно выполнять приказы колдуна. Первый звонок координатор адресовал в УВД, в полусекретный отдел борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий. Там у него имелся человечек, прикормленный специально для таких случаев. К счастью, тот находился на рабочем месте и взял трубку после первого жгутка. «Записывай, Сашок», — нездоровый сказал координатор и продиктовал высветившийся на дисплее номер. «Принадлежность аппарата не интересует, только местоположение. За срочность — тройной тариф». Говорят, что за деньги не купишь ни жизнь, ни здоровье. Но из этого правила есть исключение. Сейчас за деньги покупалось и то, и другое. Причем координатор интуитивно полагал, что на карту поставлена жизнь самого хозяина, кем бы он ни был — колдуном или великаном, или людоедом. Собственно, отставной капитан наверняка знал, что тот колдун, который создал всю группировку и с которым он несколько раз встречался, исчез бесследно. Его именем называется совсем другой человек, более умный, хитрый, конспиративный и гораздо более удачливый. Он по-другому проводит встречи, в развалинах или ночью на безлюдном месте, причем всегда появляется в черной маске, которую надевают грабители и спецназовцы. Но голос у него другой, да и фигура совсем другая. У него другой почерк, и по некоторым признакам координатор стал подозревать, что он принадлежит к силовым структурам. Но это не имело никакого значения. Главное, что хозяин или новый колдун резко снизил риск их работы и в сотни раз увеличил доход от каждого дела. И поэтому его надо вытаскивать любой ценой. Озадачив человечка или Сашка, который, несмотря на уничижительное обращение, на самом деле являлся солидным руководителем, старшим офицером милиции, начальником отдела и майором, координатор набрал СМС-сообщение и отправил руководителям пятерок. Срочный сбор по форме номер один. Это означало максимальное вооружение. Автоматы, гранаты, гранатометы. Буквально через 10 минут отзвонился Сашок. 5 километров вниз по Дону, в районе Екатериновки, имеется сотовый ретранслятор. Твой телефон в радиусе километра от него. А точнее можно, раздраженно спросил координатор. Хоть сориентируй по направлению. По направлению не могу, но я наложил круг возможного местонахождения аппарата на карту местности. Там, с одной стороны, поле, а с другой — усадьба Креста. Скорее всего, телефон там. Знаешь, кто такой Крест? Знаю. Спасибо, Сашок. На днях встретимся, попаримся. И я отдам должок. Договорились. Координатор посмотрел на часы. Командирские, именные, от командующего округом. Имя он гордился и не менял на дорогие престижные котлы, которые может купить каждый дурак. С момента звонка хозяина прошло 15 минут. Он отбил еще одно СМС. Немедленный сбор на въезде в Екатериновку. Вздохнув, он встал с удобного кожаного дивана, прошел в санитарный блок и достал из тайника под ванной 2 Стечкина и 4 гранаты. Потом, еще раз вздохнув, надел под куртку кевларовый пулезащитный жилет «Кара». Обычно он старался избегать непосредственного участия в боевых акциях, но сейчас был особый случай. Надо лично взять эти 5 или 10 миллионов, тогда он сможет их правильно поделить. Хотя, если поймает пулю, то не нужны будут ни миллионы, ни испанский берег, ни эта комфортабельная, шикарно обставленная квартира, ни модельные девчонки. Раньше, когда он меньше имел, такие мысли в голову не приходили. Вздохнув в очередной раз, координатор перешагнул порог, запер бронированную дверь на 4 замка, спустился к рабочей шестерке и понесся по пустеющим улицам. Вечерний Тиходонск готовился ко сну. Затихала жизнь в центре, гасли окна в спальных микрорайонах. Вовсю дремали пригородные поселки, из разных точек города целеустремленно неслись неприметные машины с поддельными номерами, набитые вооруженными до зубов головорезами. Они были неукротимы и опасны, как выпущенные торпеды. Траектории их движения сходились в одной точке, у въезда в спящую станицу Екатериновка, которая в последнее время переживала свое второе рождение, на этот раз в облике современных богатых новостроек. Здесь еще сохранились старинные казачьи дома под толстыми камышовыми крышами, с резными наличниками, рассохшимися ставнями и опоясывающими второй этаж балконами-галереями, к которым приставали лодки станичников во времена разлива Дона. На этих балконах с веретенообразными деревянными балясинами раньше накрывали столы, ели соленую или жареную селедку, запивая ее крепким черным кофе, завезенным с набегов на Турцию. Но все это осталось в прошлом. Сейчас в старых хатах никто не жил, их постепенно выкупали вместе с землей, сносили и строили краснокаменные особняки с невиданными здесь удобствами. Сортиром в доме, ванной и даже неведомым джакузи. Считалось, что в Екатериновке лучшая экология в Тиходонском крае. Лет 7 назад известный криминальный бизнесмен скупил вдоль Дона не один и не два, а сразу 20 участков. Огородил огромный квадрат сплошным высоким забором, на который пошло столько кирпича, что из него можно было выстроить 10 особняков. Но кирпича и денег хватило и на другие нужды, на огромный дом, напоминающий отчасти средневековый французский замок, а отчасти особняки голливудских звезд на Беверли-Хиллз, на высокий бетонный причал, на просторную конюшню под зеленой черепицей, на теннисный корт и оранжерею в стиле хай-тек. Новоявленный скоро богач не знал термина «эклектика» и не задумывался над словом «безвкусица». Да так и не сумел в них разобраться, в соответствии с законами жанра, его дорогой навороченный джип взорвали двумя тротиловыми шашками, так что не только от владельца, но и от машины практически ничего не осталось. А поместье выкупил крест, заасфальтировал дорогу, отремонтировал церковь, провел в Екатериновку газ, открыл магазин. Местные жители его просто боготворили, и даже не научившиеся чисто говорить малыши знали, что в огромной усадьбе живет могущественный клест. Освещалось село неважно, и это было на руку пассажирам пяти машин, выстроившихся у невысокого столбика с табличкой «Екатериновка». Включая координатора, прибыли всего 12 человек из 16. Немов парился в зеленом доме, а, следовательно, отсутствовал по уважительной причине. У остальных трех таких причин не было, их телефоны не отвечали. Очевидно, у них оказались более важные дела. Но важнее сбора по тревоге в банде ничего не было. Поэтому за такое нарушение дисциплины они вполне могли получить по выговору со свинцовой печатью во лбу. Но это потом, после дела. Координатор провел короткий инструктаж. Он был в черной маске с накинутым капюшоном. Остальные тоже были в масках, обвешанные оружием. Гранатометы, пистолеты с глушителями, две бесшумные снайперские винтовки-винторез, даже портативный ранцевый огнемет-факел. Трое держали в руках веревочные лестницы с крючьями на конце. Через несколько минут, разбившись на три группы, колдуны, крадучись, направились к высокой кирпичной стене. Переговорив с координатором, Лис набрал номер колорадского жука. В кабинете генерала не было, мобильник был выключен. Он позвонил дежурному Рубопа. «Это Коренев. Меня украли неизвестные. Привезли куда-то, бросили в подвал. Запеленгуйте этот телефон, определите местонахождение и пришлите СОБР». «Как украли?» — всполошился дежурный. Он явно был растерян. «Филипп Михайлович, вы не шутите?» «Хорошо, хорошо, я понял. А с пеленгацией все не так просто, вы же знаете. Сейчас доложу генералу. Они же без заявки не возьмутся. Нужна команда от руководства. И на выезд СОБРа тоже. Пока ты будешь чикаться, меня убьют. Разговор записывается. Значит, ты и будешь за это отвечать. Да нет, я сейчас. Я быстро». Лис отключился. Потом позвонил гусару. Тот был вне зоны досягаемости. Набрал Волошина. Он ответил сразу, но в это время аккумулятор выключился. Все. Оставалось только ждать. В темноте и неподвижности время остановилось, превратилось в вязкое атмосферное желе, обволакивающее тело и разум. Только ребристое тело F1, впившееся в судорожно сжатую ладонь, соединяло его с миром реальности и вселяло в сердце призрак надежды. Сколько прошло времени, он не знал. Возможно, 10 минут, а может, 10 часов. Неожиданно лязгнул засов, заскрипели петли, тяжелая дверь открылась, пропуская электрический свет. Лис прищурился и сунул гранату в карман пиджака. В дверном проеме появились два силуэта. «Кого берем? Дохлого или полудохлого?» — раздался бодрый голос и дурацкий смешок. «Да может, тут теперь два мертвяка!» — мрачно не согласился другой. Луч фонаря полоснул Лиса по глазам. Он зажмурился и поднял руку. «Ништяк! Живой ментяра!» — констатировал бодрый и снова засмеялся. «Выходи, цветной, на суд пора!» — приказал мрачный. «Шевели булками! Мясо!» Держа руки за спиной, Филипп смирно направился к двери. Граната тяжело оттягивала карман и хлопала по ноге. Если начнут вязатели обыскивать, придется поднимать на воздух этих двоих. Да и самому никуда не деться. Хотя похитители его уже обыскивали и не ожидают сюрпризов. Два человека со специфическими лицами бандитов навели на него пистолеты. «Не дергайся, мент, сразу завалим!»